Глава 15. Всякая жестокость происходит от немощи. Синека. За чередой навалившихся дел, связанных с установкой систем пространственно-временного перемещения на все мои вновь обретенные корабли, незаметно прошло время обеда. Поэтому, когда я появился в кают-компании, там трапезничали лишь Даррелл и Лита, а Эмилия заканчивала кормление наших четвероногих красавиц. Получив из пищевого синтезатора свой обед, я присел за стол к старшему инженеру и медику. «Не помешаю вашей компании?» «Нет, командир, присаживайтесь. Вместе пища лучше усваивается», — ответил старший инженер. «Насчет этого спорить не буду, Даррелл. Никогда не занимался такими оригинальными наблюдениями. Мне хотелось бы у вас узнать, вы что-нибудь необычное почувствовали, когда один из пробужденных зурнов стал говорить по громкой связи?» «Я ничего не почувствовал, командир», — пожав плечами, сказал Даррелл. «Просто удивился объявленной тревоге первого уровня. Но покинуть свою каюту не смог, так как двери оказались заблокированы». «Я тоже ничего особенного не почувствовала, так как была в это время в медсекторе вашего линкора. Даже мое обостренное предчувствие никак не сработало. Хотя я последнее время очень хорошо чувствовала все происходящее с Эмилией. Скажите, командир, ваш вопрос как-то связан с тем, что некоторые офицеры из команды Дэи потеряли сознание?» «Да, Лита. Вопрос напрямую связан именно с этим происшествием. Мы с Эмилией, Милой и Тари уже обсуждали его и пришли к определенным выводам. Потеря сознания произошла лишь у тех офицеров Дэи, которые получили тела аграфов. Все остальные были в полном порядке. Нормальное состояние Даррелла тому – яркое подтверждение». «Вы выяснили, почему это произошло?» Тари предположила, что это напрямую связано с повседневной псиактивной жизнью в мире аграфов. Эти представители разумного вида на протяжении всей жизни не только развивают пси-способности, но и активно тренируют пси-защиту, которая связана с физиологией аграфов. Вы же, используя физические тела данного разумного вида, предоставили всем своим помощникам из числа эскинов возможность пользоваться различными пси-способностями, но забыли обучить их хотя бы простейшей пси-защите. Мне понятны ваши выводы, Лита. Скорее всего, наша красавица Тари права. Я подумаю над этим, каким образом лучше всего защитить своих офицеров от внешнего пси-воздействия. «Странник», — обратилась ко мне неожиданно подошедшая Тари. «Думаю, тебе стоит обратиться за советом к Орму и Хранителю. Им давно известно множество видов защиты от различных форм пси-воздействий». «Благодарю за совет, красавица. Возможно, это самый лучший вариант. У них жизненного опыта в данном вопросе побольше нашего будет». «Командир, а мы еще долго будем находиться в этой Солнечной системе?» – неожиданно задал вопрос старший инженер. «Не очень долго, Даррелл. Сейчас я доем свой обед, потом пойду посоветуюсь со знающими разумными по поводу пси-защиты для наших офицеров. А затем отправлюсь в центральную рубку нашего крейсера, рассчитывать путь до Риулы. Мы на наших кораблях могли бы сразу прыгнуть в нужную нам точку пространства. Думаю, что и два больших линкора зурнов на такое способны. Но вот наличие трофейного корабля драктов в виде большого сфероида не позволяет нам этого сделать за один прыжок. Понимаешь, в чем проблема?» «Понимаю, командир. Мне уже доложила инженерная группа, выделенная в команду для перегона сфероидального корабля, что там два прыжковых двигателя. Один предназначен для дальних прыжков между галактиками, а второй двигатель способен совершать лишь небольшие прыжки между звездными системами внутри галактики». «Выяснили, на сколько систем возможен максимальный прыжок?» «На 10 звездных систем. Но дракты почему-то предпочитали прыгать не больше, чем на 5 систем». «Вот эти данные мы и возьмем для определения прыжков между системами». «Командир, а почему именно эти данные вы хотите взять для расчета прыжков?» «Пойми, Даррелл, чужаки дураками никогда не были, иначе бы не летали между галактиками. Поэтому и мы воспользуемся их накопленным опытом и расчетами. Дракты свои сфероидальные корабли лучше нас знали, так как много раз использовали их в многомерном подпространстве. К тому же, это они данные сфероиды построили, а не мы. Кстати, Даррелл, а кто возглавил перегонную команду для корабля драктов?» «Лар временно назначил на эту должность полковника Гарса. Арис рассказал нам, что они однажды сумели захватить неповрежденным чужой корабль такого типа и перегнать его в свою империю. Арис сказал, что вы знаете об этом факте из его жизни. «Совершенно верно, Даррелл. Я знаю про это. Полковник Гарс кратко упоминал об этом случае в своем рассказе. Насколько я помню, за перегон в империю сфероидного корабля «Драктов» он и получил звание полковника. Думаю, что в нашем положении его кандидатура будет наилучшим вариантом. Полностью согласен с вами, командир». Разговор с Ормом и хранителем пространств Черного Камня был недолгим. По окончании я получил информационный кристалл с данными по защите от внешнего псевоздействия, который передал Эмилии. Дальше уже предстоит работа по ее профилю. Она и так прекрасно знает, как при помощи медкапсулы залить эти данные всем офицерам, кто получил от меня свои физические тела. Так что у них вскоре будет хорошая пси-защита от внешнего пси-воздействия. В центральной рубке управления сверхтяжелого крейсера первыми получили задание навигатор и Коперник. Вам предстоит подключиться к системе межпространственного контроля и найти для нас пустующую звездную систему. Главное, чтобы дальность прыжка была не больше 5 систем. «Командир, а с чем связано такое ограничение с дальностью прыжка?» – спросил Коперник. «Мы же можем из данной Солнечной системы сразу напрямую прыгнуть прямо в четвертый сектор возле Риулы». «Нас в данный момент ограничивает наш трофей, Никола. Захваченный нами сфероидальный корабль Империи Драктов сейчас может прыгать максимум на 5 звездных систем. А предоставлять ему возможность перемещаться самостоятельно и оставлять такой корабль без хорошего присмотра мне не хотелось бы. Любой наш патрульный крейсер на границах Звездной Федерации уничтожит его без вопросов и рассуждений». «Я понял вас, командир». «Командир, я только что обнаружил одну пустующую звездную систему с белым карликом», — сообщил навигатор. «Но она находится в двух системах от пространства, контролируемого варгонцами. Зная их воинственность, хитрость и коварство, нам нежелательно там появляться. Тем более в сопровождении корабля «Драктов» и двух линкоров «Зурнов». Они могут прислать в эту звездную систему весь свой боевой флот. Я не за наши корабли переживаю, а за наших гостей из другой вселенной». «Насчет боевого флота «Варгона» можешь не волноваться, его не будет». «Почему вы так решили, командир?» «Потому что я решил посетить их родную систему. У меня там есть одно важное дело к представителям одного из кланов «Варгона». Думаю, что после моего посещения у них не будет никакого желания посылать против моих кораблей свой боевой флот. Так что делайте расчеты для прыжка всех наших кораблей в систему Белого Карлика. Не забудьте сообщить ее координаты нашим гостям из другой вселенной». «Задание принято, командир». Звездная система Белого Карлика встретила наши корабли негостеприимно. Едва мы вышли из гиперпрыжка на краю системы, как чуть не попали под удары одиноко летящих громадных каменных обломков. Ибо вместо последних трех больших планет, обозначенных на галактической карте, мы увидели громадный тройной пояс астероидов. Лишь у самой звезды на первых двух орбитах одиноко светились своей газовой атмосферой планеты-гиганты. По своим размерам они в полтора и два раза были больше Юпитера и Солнечной системы Запретного мира. Навигатор весьма быстро нашел более-менее свободную нишу на краю последнего пояса астероидов в данной системе, в которой разместилась вся наша группа кораблей. После чего наш сверхтяжелый крейсер дальней разведки, скрывшись под всеми маскировочными полями, совершил прыжок в звездную систему Варгона. Лишь после того, как мы нашли свободное от кораблей место на орбите предпоследней планеты системы, была отдана команда на отключение маскировки. Для местных наше появление было весьма неожиданно. Похоже, что даже местные диспетчера не сразу поверили в реальность нашего корабля у них под носом, так как их запрос прозвучал лишь через 5 минут после снятия маскировки. «Неизвестный боевой корабль, обозначьте себя и назовите цель прибытия», прозвучал в рубке управления крейсера взволнованный голос местного диспетчера. Вопрос прозвучал на языке варгонцев. «Диспетчер, говорит древний из прибывшего боевого корабля. Передаю вам свои коды опознания. Основная цель прибытия в вашу систему – это встреча с представителями руководства клана Мин. Прошу оповестить руководителей данного варгонского клана, что у меня для них есть очень важная информация», – ответил я на языке варгонцев. «Ваши коды приняты, древний. Оставайтесь в той же точке пространства. Ваше сообщение руководству клана Мин передано. Как только они прибудут, то сразу свяжутся с вами». «Понял вас, диспетчер. Заодно сообщите всем любопытным, что приближаться к моему сверхтяжелому крейсеру не следует. Любые попытки приблизиться к нам будут восприняты как агрессия против корабля древних. В случае необоснованной агрессии, ваша звездная система просто прекратит свое существование. К нам может подойти только малый корабль или челнок, принадлежащий клану Мин, с тремя представителями руководства. Мы поняли ваше предупреждение, древний. Гарантируем, что никакой агрессии против вашего корабля с нашей стороны не будет. Ответ принял. Конец связи, диспетчер. Конец связи, древний. Ждать ответа нам пришлось около 2 часов. Похоже, наше появление всколыхнуло всю систему. Вокруг планеты Варгон появилось множество боевых кораблей разного класса и вида. Скорее всего, мое предупреждение насчет уничтожения всей звездной системы ими было принято дословно. Недалеко от нас пространство патрулировали несколько боевых фрегатов аграфской постройки. Они внимательно следили за тем, чтобы к нам никто не приближался. «Древний, ответьте диспетчеру. С вами будет говорить глава клана Мин, уважаемый Вюрст Шанкс». «Древний, на связи». «Мы бы хотели знать, почему вы решили связаться именно с нами, древний?» – спросил немного хрипловатый голос главы клана. «Скажите, уважаемый Шанкс, вам что-нибудь говорит имя Вадл Ширм?» «Да, это имя пропавшего сына моей младшей сестры. Вам что-то известно о нем?» «У меня послание от него для руководства клана Мин. Сами понимаете, что я не буду его озвучивать по этому каналу связи. Предлагаю вам прибыть на мой крейсер для беседы и передачи этого послания. Вашу безопасность я гарантирую. Можете взять с собой 2 сопровождающих, которым полностью доверяете». «Я понял вас, уважаемый древний. Мы принимаем ваше предложение и вскоре прибудем к вам на крейсер». «В таком случае, конец связи, уважаемый Шанкс». «Конец связи, уважаемый древний». «Командир, я смотрю, тут у варгонцев вся звездная система готовится к обороне от нас. Вы не слишком жестко с ними разговаривали?» – спросил меня капитан Конуэлл. «Все нормально, Лар. Варгонцы очень практичные и разумные. Они давно уже усвоили на своем собственном опыте, что с позиции силы может говорить только тот, кто эту силу имеет. Обрати внимание на то, что помимо флотов, выставленных на орбите Варгона, для защиты родной планеты, они отправили патрульные фрегаты охранять пространство вокруг нас, чтобы никто, даже случайно, не смог спровоцировать боевые действия. Кроме того, я более чем уверен, что та система белого карлика, где остались наши корабли, тоже находится под их наблюдением. Вот и представь себе состояние их высшего военного руководства. Из ниоткуда в материнской системе неизвестно каким образом появляется сверхтяжелый крейсер, способный уничтожить все вокруг. А рядом, на краю звездной системы белого карлика, находятся еще несколько кораблей, 2 из которых являются большими линкорами зурнов. «Я понял вас, командир. Такая сила может на кого угодно нагнать страху». «Запомни, Лар, варгонцы никого не боятся. Если нужно, они будут сражаться до последнего. Их военное руководство уже внимательно оценило все наши силы и теперь делает все, чтобы избежать военного конфликта с кораблями древних. Но это не какой-то врожденный страх, а реальная оценка обстановки». «Наблюдаю на мониторе приближение малого корабля класса «Корвет». Он следует в нашу сторону от планеты Варгон», — сообщил навигатор. «Прекрасно. Дай им подсветку по борту, пусть садятся на уровне рядом с Деей». «А почему там, командир?» — спросил главный эскин крейсера. «Потому что переговоры состоятся на борту моего корабля «Тарх». Незачем им показывать, как устроен наш сверхтяжелый крейсер внутри. Сообщи Яне, чтобы предупредила наших кошечек о появлении гостей с Варгона. А Эмилии и Лите передай, чтобы они накрыли праздничный стол в кают-компании на Эдее. Пусть готовятся к встрече». «Сообщения Яне, Лите и Эмилии переданы». «Вот и хорошо. Вызови мне транспорт, Тарх». «Принято. Транспорт будет через минуту». «Лар, внимательно следите за окружающей обстановкой. В случае каких-либо изменений, сразу докладывать мне. Не забывай, у варгонцев тоже существует клановая система, так что возможны провокации от представителей других кланов. Сейчас их всех очень интересует, почему древние решили пообщаться именно с руководством клана Мин, а не с другими кланами Варгона». «Понял вас, командир». «Тогда я отправляюсь на переговоры». а вы все следите за окружающим пространством. Корабль прибывших варгонцев чем-то напоминал наш космический челнок, только размерами он был в полтора раза больше. Из входного шлюза вышли два пожилых мужчины и одна женщина. Они удивленно посмотрели на сопровождающих меня трех больших кошек. «Приветствую представителей клана Мин на борту корабля древних. Меня зовут Станислав Иванович. Это я общался с вами по каналу связи. Меня будут сопровождать вот эти три разумные красавицы. Позвольте вам представить. Представительницу древних сполотов, уважаемую Радку. Представительницу разумных гарнов, уважаемую Арту. И представительницу изначального мира, уважаемую Тари. Все остальные члены моей команды занимаются своими делами и в нашей беседе принимать участие не будут, так как не знают вашего языка. Мы тоже приветствуем уважаемых древних. Меня зовут Вюрст Шанкс. Я глава клана Мин. Со мной прибыла моя младшая сестра Антра Шанкс и ее муж Рюдис Ширм. Как вы уже, наверное, сами поняли, Вадл Ширм был их сыном. Я хорошо понял ваш намек, древний, относительно тех, кому можно доверить полученную вами от Вадла информацию. Поэтому пригласил с собой только близких родичей, произнес самый пожилой представитель варгонцев. Вы все правильно сделали, уважаемый Шанкс. Предлагаю пройти в кают-компанию моего личного корабля, где мы сможем спокойно пообщаться, отобедать, и там я передам вам послание от Вадла. Мы с благодарностью принимаем ваше предложение, уважаемый древний. Когда мы зашли в кают-компанию, Эмилия и Лита уже все подготовили к нашему приходу. Праздничный стол был накрыт. На нем были расставлены блюда и напитки различных миров. Мы с гостями сели за стол, а медики принялись кормить наших четвероногих красавиц за их столом. После того, как мы немножечко перекусили и перешли к чаепитию, первая задала вопрос мать Вадла Ширма. «Скажите, пожалуйста, уважаемый Станислав Иванович, мой сын жив?» «Я понимаю, уважаемая Антра, что вы хотите услышать от меня радостную весть, что с ним все в порядке, но, к сожалению, он погиб». «Вы можете рассказать, как это случилось?» – спросил отец погибшего. «Он оказался не в том месте и не в то время. Возле одной из планет его малый крейсер заметили чужие из другой галактики. Сфероидные корабли Империи Драктов сначала уничтожили его крейсер, а когда Вадл в спасательном модуле опустился на поверхность планеты, устроили на него охоту. Драктам было важно, чтобы никто не узнал о том, что они делали на планете». «Откуда у вас такие подробности, уважаемый древний?» – спросил глава клана Мин. «Вы так подробно рассказываете, словно сами там были». «Я понимаю ваши сомнения, уважаемый Вюрст, но все, что я сейчас рассказал, мне стало известно от Вадла Ширма». «Значит, вы встретились с ним еще до его гибели?» «Нет, я никогда с ним не встречался. Когда мои офицеры осматривали погибшую планету, то один из моих лейтенантов обнаружил в горном ущелье очень древний тайник, в котором был информационный кристалл с системой защиты. Этот кристалл он передал мне. Первый уровень защиты был очень слабым, поэтому мне стали известны подробности гибели Вадла Ширма. Его видеокамера на скафандре вела постоянную запись происходящих событий. Перед тем, как спрятать видеозапись в тайник, он попросил нашедшего доставить кристалл на планету Варгон, чтобы в его клане все знали, в сражении с кем он погиб. Дальше он указал название его клана на Варгоне. На кристалле записан еще один блок с данными, но он зашифрован личным кодом. Я думаю, что вы знаете этот код. Поэтому и попросил, чтобы ко мне на корабль прибыли только те, кому можно доверять. Вот этот кристалл. Я передал главе клана варгонцев, найденный на уникальной планете информационный накопитель. Вюрст Шанкс сразу вставил кристалл в наручный считыватель. На несколько минут он выпал из общения. Остальные двое варгонцев молча смотрели на главу своего клана. Когда взгляд Фюрста вновь принял осмысленное выражение, его спросила мать погибшего. «Что записано на кристалле, брат?» «Древний сказал нам правду. Вадал погиб, сражаясь с чужаками. Они поступили с ним очень жестоко. Как однажды сказал один мудрый человек, живший в древности в запретном мире, «Всякая жестокость происходит от немощи», — вставил я свое пояснение. «Вы правы, уважаемый древний. Очень часто так все и происходит». «Брат, а что еще было на кристалле?» «Кроме записи о его сражении, там было подтверждение того, что он полностью выполнил ту миссию, которую я ему поручил. Эта информация и была закрыта его личным кодом. Мне непонятно только одно. Как уважаемый древний смог просмотреть первичную информацию? Ведь на кристалле присутствуют все метки, и нет ничего указывающего, что общий код нашего клана был взломан». «В этом нет никакой тайны, Вюрст», — сказал я главе варгонского клана. «Данный информационный кристалл никто не взламывал». «Но как вы тогда узнали о том, что произошло с нашим сыном?» — спросил отец погибшего. «Я просто скопировал все данные на другой кристалл, а потом просмотрел его. Там был один из самых простых кодов защиты, который мы использовали в глубокой древности. Вот так мне стало известно о трагической гибели Вадла Ширма и о его просьбе доставить кристалл на Варгон, чтобы передать руководству клана Мин. Как видите, уважаемые, последнюю просьбу погибшего мы выполнили». «Мы от души благодарим вас за это, уважаемый древний», — произнес глава клана. «У вас есть еще какие-нибудь вопросы ко мне, уважаемый Вюрст?» «Только один. Наша система слежения обнаружила на краю системы Белого Карлика группу кораблей. Это ваши корабли?» «Да, это мои корабли. Представьте, какой переполох начался бы на Варгоне, если бы мы заявились в вашу систему всей группой». «Представляю. Но мой вопрос связан не с вашей группой кораблей, а с тем сфероидом, который очень похож на корабли Империи Драктов, напавших на малый крейсер Вадла Ширма. Этот сфероид – мой трофей. И к кораблям, напавшим на вашего родича, он отношения не имеет. Команда этого сфероидального корабля напала на нашу планету в запретном мире и попыталась скрыться. Мы догнали их в 7 системах отсюда. Уничтожили всю команду Драктов, а корабль забрали себе как трофей». «Позвольте узнать, у вас были большие потери?» – спросил отец Вадла Ширма. «У нас вообще не было никаких потерь, уважаемый Рюдис. А сфероидный корабль Драктов нам достался без единой царапины, в полностью работоспособном состоянии. Сейчас на корабле находится лишь моя перегонная команда. Когда мы прибудем к столичной планете Звездной Федерации, изучением этого сфероида займутся наши военные инженеры и кораблестроители». «Скажите, а какое отношение вы имеете к Звездной Федерации?» – спросила женщина. «Самое прямое. Если вы еще не в курсе, то знайте, что древние вернулись. Это они создали Звездную Федерацию, объединив воедино мир Джаре и Империю Аркона. Сейчас все внутреннее пространство Звездной Федерации закрыто для чужих кораблей. Любой вооруженный корабль, пересекший границу, уничтожается без предупреждения. Но на границах уже появились торговые космические станции, так как был заключен торговый договор с Таларским Союзом». «Скажите, уважаемый древний, а ваша Звездная Федерация могла бы заключить торговый договор с нашим кланом?» – спросил Вюрст Шанкс. «Не вижу никаких препятствий для этого. Если вы готовы соблюдать свод законов древних и торговый договор». «Скажите, пожалуйста, уважаемый древний, нам диспетчер сообщил, что в случае агрессии против вас вы можете полностью уничтожить всю нашу звездную систему. Это так?» – задала вопрос женщина. «Чтобы не утомлять вас своими рассказами, предлагаю увидеть все своими глазами». «Это как? Вы хотите уничтожить наш мир?» «Не беспокойтесь, уважаемая Антра. Ничего с вашим миром не случится. Мне хотелось предложить вам посмотреть один фильм. Он называется «Суд на Риуле». Сразу скажу, не мы его сняли, а представитель разведки из мира Аграфов. Если вы немного подождете, то получите этот интересный фильм на кристалле. Там есть один момент, где против преступников Аграфов мною применялось древнее оружие. Вот только в фильме показано действие ручного оружия. А вашему диспетчеру я сказал, про стационарные орудия такого же типа, установленные на моем корабле». «Хорошо, мы согласны подождать», – за всех ответил глава клана Мин. «Вы пока выпейте понравившиеся вам напитки, а я схожу и сделаю вам копию фильма со звуковым сопровождением на языке Варгона, поскольку мне неизвестно, знают ли представители вашего клана язык мира Джаре». Палин довольно быстро сделал копию фильма с переводом на язык варгонцев. после чего я вернулся к гостям. Вручив главе клана Мин кристалл с фильмом «Суд на Риуле», мы проводили варгонцев к ожидавшему их кораблю. После отлета наших гостей я отдал команду на крейсер включить маскировку на максимум и медленно переместиться от планеты на край варгонской системы. С момента нашего появления в системе варгонцев царило нервное напряжение. Мои офицеры прекрасно видели на мониторах слежения, как возле родительской планеты появлялось все больше и больше военных кораблей различных классов и размеров. Но то, что началось в системе после включения маскировки на нашем корабле, трудно описать словами. Для них наш сверхтяжелый крейсер просто-напросто исчез, растворился в пространстве, причем без всяких намеков на уход в гиперпрыжок через подпространство. То место в космическом пространстве звездной системы, где мы еще недавно находились, сразу же заполнило множество боевых кораблей различного класса. Они так и не смогли понять, куда же мы бесследно исчезли. Похоже, что с такими системами маскировки варгонцы еще никогда не сталкивались. Понаблюдав немного за бесполезной суетой варгонцев в своей системе, я отдал приказ на возвращение к нашей группе кораблей. А уже из системы Белого Карлика мы продолжили свой путь к Риуле.